Графиня поглядела на Фомушку удивленным взглядом. Она была чересчур уж благочестива, так что злые языки титуловали ее даже сиятельной ханжой и очень любила посещать Москву с ее 40-40. Каждое такое посещение не обходилось без усердственных визитов к знаменитому Ивану Яковлевичу Корейше. Московский блаженный всегда отличал от прочих свою сиятельную гостью и, как говорят, постоянно давал ей знамение своего благоволения к ее особе. Откусывая кусок просфоры, он влагал его в уста графини. Рассказывают также, будто для вязчивого изъявления своего благоволения к графине он еще и не такие курьезы проделывал над нею. Чествуя Ивана Яковлевича, она, конечно, чествовала и других юродивых. «Как тебя зовут, мой милый?» — повторила она прежний вопрос. «Дурачок, дурачок, матка, дурачком зовут, Фомушкой. А у тебя, у трубы-то, благостью вспучила, благостью, матка, а я за тебя умолитель, душа милосердливая. Фомку дурака любит Господь. Фомушка — божий дурак, только в обиде от силы мерстей». «По Господней заповеди, ваше сиятельство», — начал пояснять многострадательный Касьянчик, «якоже апостоли от эллины нечестивые гонения претерпевали, такожде и он, божий человек, за напрасленный ныне крест несет на раменах. А только он не повинен, он Христа ради юродивый. Мухи ниже, клопа ползучего, николи не обидит, а не токма, что от человека, тотебно уворовать вещью. Ему коли и подаяние-то сотворят во имя Спасителева, так он и то, дурачок, возьмет, тут же да на нищую братью разделит, а сам ни-ни, то есть ни полушечки себе не оставит». Фомушка во время этого монолога только улыбался наибессмысленнейшим образом. «С беспрестанными поклонами творил крестные знамения, осеняя таковыми же и графиню». «За что же вас взяли? За что вы терпите?» — спросила Настасья Ильинична. «По злобе людстей, ваше сиятельство». «Зол человек, оговор возвел», — пояснила и Касьянчик, и рассказал историю о том, как приказчик купца Толстопятого, имея на Фомушку злобу за то, что блажененький уличений в гресях ему многожды творил, мимоходом взял да и подсунул диим толстопятовский бумажник. А сам туточка же и завопил: «Вороде вы, хозяина мого, обокрали!» «Тут нас и взяли», — продолжал он рассказывать. «Возрился я только на небеси, на церковку Божию. Вздохнул и пригорестно залился слезами: Господи, испытание на веру нашу посылаеши, буди по восхотению твоему. И сдали нас в темницу, матушка, ваше сиятельство. Ох-охошеньки, а какие мы воры, мы в странном убогом житии подвязаемся, имя Христово словословим, а нас злоба-то людская вона в кое наряды нарядила». «Помилуй, матушка, заступись», — слезно взмолился он после короткой паузы, пригибая свою убогую голову к обрубкам ног. «Ты наша защита». «Ангел небесный ты наш». «Одна только ты и можешь. Божий человек повек свой молитвенник за тебя будет», — продолжал он, указывая на улыбающегося Фомушку. «Его молитва ее родственная, что тимьян ко престолу взыдет. Защити, огради нас, государыня ты наша милостивая». Это скорбно-слезное воззвание вконец растрогало графиню. На ее ресницах показались даже слезы. Вынув из кармана изящную записную книжку, она отметила в ней имена двух арестантов с номером их дела и приступила к утешениям. «Будьте покойны, мои милые, будьте покойны. Я употреблю все усилия, сама поеду, стану просить». «Ангел ты, телохранитель наш!» С чувством нагнул Касьянчик свою голову, изображая земной поклон, а Фомушка блаженный, слегка подпрыгивая, в полголоса завыл: «Величит душа моя!» «Ваше сиятельство, это ведь выжигас, одно притворство-с!» — рискнул заметить ей кто-то из тюремного начальства. Графиня с неудовольствием воззрилась на возразившего. «Пожалуйста, оставьте при себе ваши замечания», — произнесла она явно недовольным тоном. «Я умею понимать людей и очень хорошо различаю правду и искренность». Начальство опешило и уже не дерзало больше соваться с замечаниями. «Ступайте теперь, мои милые, ступайте!» С кротким благодушием обратилась она меж тем к арестантам. «Я за вас буду ходатайствовать. Надейтесь и молитесь. Прощайте». Оба заключенника удалились. Касьянчик знаменовался крестным знамением и высылал горе сокрушенные вздохи, а Фомушка глупо улыбался и еще глупее подпрыгивал.